водителю? Я должен сохранять спокойствие, иначе они почувствуют мою неуверенность. Вы совершили большую глупость. Я как знал, не хотелось мне тогда отдавать билет. Такой человек, как вы, способен свести на нет все мои усилия. Ну что вы делаете из мухи слона? Я только показал план, вот и все. Это-то и плохо. Возмущение капитана справедливо. Продавец насекомых присел на корточки рядом с женщиной. Чем меньше людей знает, тем большая доля достается каждому. Это всем известно. Безобразие. Отдавайте билеты, выметайтесь, потребовал я. Но я же ушиблась. Жалобно пропищала женщина, вопросительно взглянув на продавца насекомых, который присел на корточки рядом с ней. Ее заглушил металлический голос зазывалы. «Если водитель может навредить, то я способен навредить еще сильнее. Я ведь знаю гораздо больше его. Выгоните меня, вам же хуже будет». Молчание, короткое, но показавшееся бесконечным. «Что это за запах?» — шепотом спросила женщина. Действительно, чем-то пахло. Я ощущал лишь аромат ее тела, но не могла же она удивляться собственному запаху. «Известь для дезинфекции?» «Нет. У меня тонкий нюх. Это запах подгоревшей сои». Трое мужчин задрали головы и завертели шеями, принюхиваясь. «Все возможно. Вчера я жарил на обед каракатицу. Кальмары, наверное. В этих местах водятся кальмары, пальчики оближешь», — оживился продавец насекомых. «Их можно есть сырыми». Я так и сделал. Часть съел сразу, остальное поджарил. «Вызывайте скорую помощь, слышите?» — повысила голос женщина, почти пропев последнее слово «слышите». То ли от возмущения, то ли просто хотела послушать, как ее голос отзовется эхом. «Скорую вызывать нельзя. У меня тоже готова была сорваться с языка именно эта фраза. Открыл было рот, чтобы воспротивиться, и продавец насекомых, но произнес эти слова зазывала. «Верно», — тут же согласилась женщина, — «если мы избегаем общения с внешним миром, никакую скорую помощь вызывать нельзя». «Возвращаю, чтобы не забыть», — зазывала, вынул из кармашка сумки замок. С такого расстояния вполне можно было дотянуться рукой, но он бросил его мне. Я не поймал, и замок вроде бы упал на пол. Однако звука удара не было, замок, как ни в чем не бывало, крутился на пальце зазывалы. Снова фокус. Только после этого ловкач вложил мне его прямо в руку. «Впредь не зевайте, осторожнее надо быть». «Теперь, надеюсь, вы возвратите и ключ». «Разумеется», — он начал шарить в карманах. «В таком случае Камоя-сан тоже должен вернуть». «Пожалуйста». Продавец насекомых без всяких колебаний бросил мне ключ. Он стоял метрах в 15, и ключ, описав правильную кривую, очутился в руке зазывала, который передал его мне. Не по душе мне была такая мгновенная реакция. Мы не спеша перебрасываемся мячом. В ходе игры мяч заменяется гранатой. Я ее ловлю, и игра заканчивается. Только когда это произойдет? Мне удалось получить назад ключ и замок. Но взамен я вынужден разрешить им остаться на корабле. Как только захотите уйти, скажите, я вас выпущу. «Не беспокойтесь, у нас уйма времени», — зазывала, облизал уголки губ. «Если мы останемся здесь, можно не бояться кредиторов». «Совершенно верно». Продавец насекомых поддержал зазывалу, и весь экипаж, за исключением меня, рассмеялся. Женщина, вдруг вспомнив о больной ноге, начала ее поглаживать. Явный спектакль. Но уличать притворщицу не хотелось. «Ни у кого из вас нет знакомого врача, который способен держать язык за зубами? Мы бы его пригласили». «Да, он совершенно необходим. «Вообще, приличный корабль обязательно должен иметь на борту судового врача», — согласился с продавцом зазывало, и тот кивнул ему в ответ. «Если такой найдется, его не только нужно освободить от платы за проезд, но и назначить жалование. Надеюсь, никто не возражает?»